Они взвинчены, ведь до сих пор ничего не сделано, чтобы прояснить ситуацию, — сказала она. — Прошлой ночью, например, разбили окна в комиссариате. — Не можете ли вы дать мне имена и адреса людей, о которых вы говорили? Она открыла ящик стола и достала листок бумаги. Я подумала, что это может вам пригодиться. Она протянула мне листок. Я поблагодарил ее и сунул листок в карман. — А теперь мне необходимо немного познакомиться с вашим городишком. Я поднялся. Она посмотрела мне прямо в глаза, и я вдруг заметил в этом взгляде ненависть. Как человек, она, вероятно, в душе за Эслингера. Но, имея патроном Вольфа, в общем, я не мог ее осуждать. «Где я могу оставить свою машину? На ней нью-йоркский номер, что явно непопулярно в вашем городе». Она улыбнулась. «Вы можете оставить ее в гараже, за домом. Там есть место». Я поблагодарил ее. «Простите, но я не совсем расслышал ваше имя», — сказал я, направляясь к двери. «Вы мне очень помогли, мисс...» «Вильсон. Эдна Вильсон». Она смущенно покраснела. «Вы мне очень помогли, мисс Вильсон. Надеюсь, я вас не очень надолго задержал». Она ничего не ответила и склонилась над своей пишущей машинкой. Я снял номер в отеле на Гранд Трю, оставил там свои вещи и принялся за работу. Взял такси и отправился домой к МакАртуру. У шофера был такой вид, будто он стремился поскорее избавиться от меня. Он мчался на красный свет, совсем не обращая внимания на стоявшего рядом полицейского, да и тот не отреагировал на явные нарушения правил. «Этот Мэйси, — подумал я, — определенно не на своем месте». Минуты через четыре бешеной гонки мы оказались на маленькой, унылой улочке. Вдоль фасадов грязных пятнистых домов тянулись железные пожарные лестницы, на ступеньках небольшими группами сидели люди. Они все посмотрели на улицу, как только заметили машину. Несколько женщин через открытые окна позвали, очевидно, своих мужей, чтобы те не пропустили спектакль, который мог здесь разыграться. Я сразу же понял, что совершил ошибку, приехав на такси в этот район, и поэтому попросил шофера проехать немного дальше. Он завернул налево за угол и остановился. Я немного прогулялся по прилегающим улицам, чтобы дать бездельникам время успокоиться, и вернулся по улице к дому МакАртура. Проходя по улице, я все время чувствовал на себе взгляды местных жителей. Я кожей ощущал их неприязнь. Может быть, всякий незнакомый человек, появившийся в этом городишке как прокаженный, привлекает внимание. Пятиэтажный дом, где я жил, МакАртур, располагался посреди улицы. Я вошел в дом и почувствовал облегчение. На стенке в подъезде висело 6 почтовых ящиков. МакАртур жил на 3-м этаже, я поднялся наверх. Из кухни тянуло прогорклым и кислым запахом, таким резким, что я невольно зажал пальцами нос. Я постучал в дверь. Мне открыл маленький человек в рубашке, в брюках и комнатных туфлях. Он был плохо выбрит, лицо его имело какой-то желтый оттенок. — Чего вы хотите? — спросил он, глядя на меня через толстые стекла очков. — Мистер МакАртур? — Да, это я. Я чувствовал, что он удивлен, что его назвали мистером. Видимо, он был из тех людей, которые привыкли получать в основном пинки. — Я по поводу исчезновения вашей дочери, — сказал я. Смесь страха и надежды мгновенно преобразила его лицо. Ее нашли? Еще нет. Я шагнул вперед. Мне хотелось бы поговорить с вами. У него был явно разочарованный вид, но он все же посторонился, пропуская меня внутрь квартиры. — Знаете, мы так плохо себя сейчас чувствуем, — пробормотал он, как бы извиняясь. Я пробурчал в ответ несколько неопределенных фраз и закрыл за собой дверь. Комнатка была маленькая, чистая, но бедно обставленная. На веревке, протянутой через всю комнату, сушились чулки и женское белье. МакАртур стоял возле стола и вопросительно смотрел на меня. — От чьего имени вы приехали? Я протянул ему свою карточку, и прежде чем он успел ее прочесть, спрятал в карман. — Я хотел бы узнать подробнее историю ее исчезновения, — сказал я. — Помогите мне, и я найду вашу дочь. Обязательно найду. — Да, конечно, — он оживился. — А что бы вы хотели узнать? Уже столько людей спрашивали меня об этом, но до сих пор никто не нашел ее. Я присел на уголок стола. Что с ней случилось, на ваш взгляд? Я не знаю. Может быть, ей просто не нравилось у вас? Может быть, она убежала из дому или что-нибудь в этом духе? Он с несчастным видом покачал головой. О, она была хорошей девочкой. К тому же у нее была хорошая работа, и она была счастлива. — А вы сами верите слухам о вампирах или вампире, которые орудуют в окрестностях городка? Он внезапно сел и спрятал лицо в ладонях. — Я не знаю. Я понял, что от него нельзя было ожидать решительно никакой помощи. А вам известно, что пропажа девушек используется, чтобы привлечь избирателей на ту или иную сторону на предстоящих выборах? — спросил я как можно более терпеливее. — Не думаете ли вы, что, возможно, был совершен подкуп всех трех девушек, чтобы они попросту исчезли из города? Может быть, и ваша дочь могла принять участие в такой комбинации? — Ни в коем случае. Я убежден, что все, что произошло с Люси, случилось помимо ее воли, — сказал он и добавил. — Скажите мне, мистер, она еще жива? Вы не думаете, что она мертва, не так ли? Я подумал, что это вполне вероятно, но не сказал вслух ничего. Прежде чем я успел продолжить наш разговор, дверь вдруг распахнулась настежь. В дверях стояла громадная бабища с седыми волосами. У нее были красные выпученные глаза. — Кто это, Том? — спросила она, приближаясь к нему. Было видно, что МакАртур чувствовал себя неловко. — Этот человек пришел к нам по поводу Люси. Она недружелюбным взглядом окинула меня, комкая при этом платок. — Вы работаете на Вольфа? — спросила она. Не дожидаясь моего ответа, она резко повернулась к МакАртуру. — Кретин, зачем ты его впустил? Это же шпион Вольфа! МакАртур смотрел на нее умоляюще. — Но он может нам помочь, — неуверенно начал он. — Видишь ли, Мэри, мы же не можем пренебрегать ничем. Она сделала один или два шага по направлению к двери и широко распахнула ее. — Убирайтесь отсюда! Я жестом отказался. «Послушайте меня, миссис МакАртур, ведь вы не поняли, в чем дело», — сказал я мягко. «Чем больше людей будут заниматься этим делом, тем быстрее будут результаты. Ведь вы хотите поскорее отыскать свою дочь, не так ли? Я думаю, что смогу вам помочь, и это не будет стоить вам ни цента». «Он прав, Мэри». Поспешил мне на помощь МакАртур. «Мистер просто хочет нам помочь. Я никогда не приму никакой помощи от такого паразита, как Вольф!» Женщина вышла из комнаты, хлопнув дверью. МакАртур нервно заломил руки. «Вам лучше уйти», — сказал он. «Она наверняка пошла за своим братом». Мне было наплевать на это. Она могла идти за кем угодно. «Не беспокойтесь». Я даже не шевельнулся. — Объясните мне только, почему она так ненавидит Вольфа? Большая часть жителей города ненавидит его. По крайней мере, те, кто работал у него. МакАртур с опаской глядел на дверь. Женщина вернулась почти сразу же, но теперь ее сопровождал здоровяк лет 40 с суровым, уверенным лицом. — Это тот самый тип? — спросил он у нее. — Да. Он подошел ко мне. — Убирайся отсюда немедленно, и чтоб ноги твоей больше здесь не было! Он вцепился пальцами в мой жилет. Я схватил его за палец и вывернул его. Здоровяк с воплем упал на колени. — Ты не очень вежлив. Я помог ему подняться, и не стоит так шутить со мной. Он сел на стул и со стоном стал трясти рукой. Я подошел к двери. — Я вижу, вы совершенно потрясены. Вы не отдаете себе отчета, что напрасно теряете время. Я могу найти вашу дочь при условии, если вы будете мне помогать. Прошел уже месяц с тех пор, как она исчезла, но никто до сих пор ничего не сделал, чтобы отыскать ее. Если бы вы мне доверяли, это было бы не так уж трудно сделать. Лично мне совершенно наплевать на вашу дочь. Если я не найду ее, то найду двух других девушек. Подумайте хорошенько. Я живу в отеле, буду ждать, когда вам потребуется моя конкретная помощь. Я вышел из комнаты, спокойно закрыв за собой дверь. Редакция «Кронвильской газеты» помещалась на четвертом этаже полуразрушенного здания. Лестничная клетка, маленькая и темная, была очень грязной, пахла застарелым потом и табаком, лифт не работал, поэтому я вынужден был подняться на четвертый этаж пешком. Я немного поблуждал по коридорам, прежде чем нашел застекленную дверь, на которой облупившимися черными буквами было написано «Кронвильская газета». Я нажал на ручку и вошел в тесную комнату. Женщина, сидевшая у окна, повернулась ко мне с равнодушным видом. Она очень напоминала мне старую ханжу. Редактор у себя. Я приподнял шляпу, пытаясь изобразить на лице как можно большую радость от знакомства с нею. — Что? — переспросила она. По ее тону я понял, что посетители здесь бывают редко. — Меня зовут Спенсер, — сказал я вежливо. — Я пришел сюда вовсе не для того, чтобы продавать пылесосы, и тем более заставлять вашего шефа напрасно тратить время. Она встала, открыла в глубине комнаты дверь, которую я не заметил, и исчезла. Я облокотился о стену и закурил сигарету. Для редакции газеты интерьер выглядел довольно убого. Вероятно, газета вполне соответствовала уровню своего городишки.